Михаил Оссоргин. Там, где был счастлив. Оссоргин. Псевдоним, настоящая фамилия Ильин. Михаил Андреевич. 1878-1942. Писатель. Окончил юридический факультет Московского университета. 1902 год. В 1905 году был арестован за участие в Московском восстании. В 1906-16 годах жил за границей. После Октябрьской революции возглавил Московский союз писателей, организовывал книжную лавку писателей. В эмиграции жил в Париже. До 1937 года сохранял советский паспорт. Литературную деятельность начал в 1895 году. В дореволюционной России был известен как талантливый журналист, иностранный корреспондент крупных российских газет, знаток культуры Италии. Высланный в 1922 году за пределы Советской Республики, много сотрудничал в газетах и журналах, писал по вопросам языка, с любовью рассказывал о редких русских книгах. Оссоргин был крупным библиофилом. Старался стоять вне политики. Однако порой выступал с заявлениями, которые давали повод обвинять его в соглашательстве с большевиками. На чужбине выпустил десятка-два книг. Среди них есть романы «Сивцев-вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах», «Вольный каменщик». Короткие рассказы, основанные на собственных воспоминаниях и вошедшие в цикл «Там, где был счастлив», напечатаны в современных записках, 1923 год, номер 17. Заметка «Российские журналы» появилась в современных записках, 1924 год, номер 22.